Иван Алексеевич Бунин. Божье древо. Четырнадцатое июня. Сад в нынешнем году снял у нас мещанин Богомолов. Стеречь его прислал своего земляка, однодворца из-под Козлова. Явился этот однодворец в усадьбу и поселился в шалаше в главной аллее как-то совсем незаметно. Мы узнали о его существовании только вчера. Пошли гулять, вошли в аллею и видим, что под липой против шалаша дымится костерчик, а на него стоит, смотрит какой-то мужик. Подходим ближе. Мужик шутливо, с усмешкой, опускает руки по швам, вытягивается. «Господам, дворянам, почтение!» Мы приостановились. «Доброго здоровья, караульщик!» Он снял шапку и уже без всякой шутливости низко истово поклонился. «Так точно, буду караулить, вам и хозяину угожать. Так, надевай шапку-то, ничего, и без шапки постою. Вы, господа, а я мужик, бог лесу и то не сравнял. А откуда ты, как величать тебя?» «Козловский однодворец, Знаменской волости, сельца Прилепы, а звали Яковом, Яков Демидыч Нечаев». И все так ладно, бодро, что однодворец сразу заметно по говору. Возраста неопределенного, лет под 50 должно быть, хотя можно дать и меньше. Наружности довольно обычной, но чем-то очень приятной. Посконная рубаха, такие же портки, на ногах лапти. Все не новое, поношенное, но опрятное. Глаза живые, немного насмешливые и прищуренные, умудренные наблюдательностью и житейским опытом, в соответствии с небольшой, кое-где сидеющей бородой, которая еще курчавится и, видно, была когда-то черной. Но в звуке грустного голоса и во всей повадке есть в то же время что-то молодое, простодушное. Представившись, надел шапку и опять усмехнулся. «Вот чаек себе налаживаю. Самоварчика, признаться, нету, да это одна баловство. И из чугунька попьем». Мы заглянули в шалаш. Там, конечно, все как полагается. Красная подушка и затертый, ссохшийся от старости полушубок на соломе, ржавая одностволка в уголке, обрубок широкого пня при входе, а на нем горбушка черного хлеба, толстая чайная чашка, самодельный ножичек. «Да мог, как у зайца теря мог», — еще раз пошутил он. «Милости просим гостями быть». В саду было сумрачно от тучи, с поля дул мягкий ветер. Мы взглянули сквозь листву на небо. «А как думаешь, будет дождь?» Он, прищуриваясь, тоже поднял лицо кверху. «Кабыть так, моего кобелька нынче что-то весь день не видать, весь день на гумне мышкуя. А это уж обязательно к дожжу. Она, мышь, крыса всякая, перед дождем сильней пахня. Ну что ж, и помочь я маленько, авось не сахарные, не растаем». Говор старинный, косолапый, крупный. Он говорит «щё, кого, его, моего, табе, сабе, топерь». Но все как-то так, что слушать его — большое удовольствие. Иногда, конечно, сбивается на обычный народный язык наших мест. Когда мы отошли и пошли по аллее дальше, он стал собирать в траве сухую листву и сучки и, подбрасывая их в огонь, стал негромко напевать, вернее, приговаривать. «Соваль моя совка, соваль моя вдовка, где ж ты бывала, где ж ты летала?» Мы невольно засмеялись. Так ловко у него это выходило. И опять приостановились. Как? Ха, а вы разве не знаете? — ответил он, тоже засмеявшись. И тотчас же, без всякого смущения, с видимой охотой, слегка поднял свой грудной голос. «Где ж ты бывала? Где ж ты летала?» И стал пошевеливать плечами, покачивать головой. «Никто совушку не знал, никто ее не спознал. Спознали два луня, спознали два друга. Ты приветь мне, луня, пойди замуж за меня. А она, значит, не желая, не хоча». Сказал он, смеясь, и опять запел шутливо и жалостно. «Она не хоча, да как захохоча, назад сторонилась, у лес завалилась, кверху ногою, а пень головою. А что же это в лесе? Кого это беся?» 15 июня. Погода все хмурится. От скуки ездили в осиновые дворы за коновалом. Перед вечером опять пошли в аллею к шалашу. Посидели, поговорили с Яковом. Спрашиваем. «А ты, значит, куришь, Яков Демидович?» «Я-то...» — сказал он. — А я все могу. Могу курить, могу и целый год так ходить. Моя душа прямая, все прямая, и мед, и тот прет. На гулянках и покурить неплохо. — А насчет водочки как? — А я человек мирской. Що Илья, то и я, що Евсей, то и все. Кто ж от нее откажется, не пьют на небеси, а тут кому не поднеси. Зашел как-то праздник престольный. Отчего ж немножко не погулять, не потратиться? Я не жадный, я добродушный. Их денег жалеть нечего. Понурая голова и с рублем пропадая. Потом поговорили о том, что и как, надо полагать, уродиться нынешним летом в саду, в поле. Он с удовольствием поддерживает всякий разговор. Очень словоохотлив, однако не болтлив. Главная черта его, кажется, заключается в неизменно ровном и отличном расположении духа. То и дело с неподражаемой легкостью и приятностью надо всем подшучивает, подтрунивает. Между прочим, спросил. «А вы еще же, господа, только лето тут, а то все в Москве?» И стал трунить над Москвой, над воображаемыми московскими белоручками, щеголями, и рассказал целую историю о том, как будто бы приехал однажды в деревню некий московский обуватель, то есть обыватель, как он ничего не ел, не пил, брезгуя всем деревенским, и как неудачно сходил он за нуждой, за избу. Сел там, да так замечтался о московских кушаньях, что собаки ему причинное место оторвали. Он как вскоча, «Ах, что ж мне, мол, теперь делать? Да за ними!» Не успел и штанов подхватить, а они по деревне, да прямо в народ, на улицу, а там девок цельный карагод. Начал рассказ шутя, отрывисто, но тотчас стал увлекаться. Глаза, брови заиграли, быстро меняя выражение, изображая то мужиков, то чванного москвича, то подкрадывающихся к нему собак, а потом вдруг вскрикнул, как бы от внезапной боли, подскочил, ударил себя поляшком, затопал лаптями, бросился, значит, бежать, и согнулся, повалился вперед, хохоча вместе с воображаемыми девками. «А, батюшка, да что же это такое? Вот срам-то, девки!» «А ты был когда-нибудь в Москве?» — спросили мы. «А на что она мне?» — сказал он с веселой небрежностью. Мы люди простые, черные. Там, говорят, нажива одна, людодерство. Усё норовят друг над другом поверхность одержать, друг у друга что не есть ухамить. А вы, я слышал, на степь ездили? Да, ответили мы. Да это только так говорится, степь, а это просто ровная местность. У нас настоящих степей нету. Это правда. У нас тут буераков много, сказал он. А вот как выйдешь за Елец, за Задонск, прямо душа радуется. Конца краю этой степи не видать. До самого синя моря идет, до Нагая. И чего только нету там. О, и овсы, и ячменя, и твяты цветы, усякие, и ковыль белый, седатый. Я так полагаю, лучше нашей державы во всем свете нету. Потом рассказал, где, в каких странах он бывал. За самый Царицын подавался. Какие народности видел. И я все дивился, сколько употребляет он слов старинных, древних даже, почти всеми забытых. Изнугряться вместо издеваться, ухамить вместо урвать, варяжить вместо торговать, огонь взгнетать вместо зажигать. Нагайцев он назвал кумане, древнее название половцев, конину — маханиной. Формы у него тоже свои. Он неладно думал об мужиков. Сказал он, например, про москвича. А про своего кобелька так. Он любит воять в темные ночи. 16 июня. Нынче жарко, парит, на дворе тепло пахнет разогретой муравой. Из-за ярко-зеленых вершин сада ослепительно белеют великолепно круглящиеся облака. Перед завтраком вышел пройтись. Иду по аллее, слушая птиц, на все лады заливающихся в солнечном саду, а впереди Яков. Тащит к шалашу тяжелое ведро, из которого точно серебряными рыбами выплескивается порой вода, и вниз по его рубахе и порткам течет пестрая, радостная сеть света и тени. Голова опущена, шапка с затылка сдвинута на лоб. Догнал, шутя спрашиваю. «Что, Яков Демидович, не весел?» Живо поднял голову, глаза тотчас заиграли. «И чем не весел?» «Да как же, шапка на лоб, идешь грустный». «Чем грозный?» «Да не грузный, а грустный, скучный». «Скучный? Хе, никак нет. Почем мне скучать? Скучать не годится. День меркнет ночью». «Человек печалью, а мне скучать не почем. Я завсегда довольный. Вот добыл водицы в людской избе, сейчас кашку себе совотстожу. Я люблю по садам сидеть, люблю, когда ветвей много. У вас этого в волю сад отменный. У вас тут благодать, мне тут скучать нечего». Кобель, как говорится, жрет месиво, а и то живет весело. А я хрещеный человек. «Я, господа хорошие», — сказал он уже совсем твердо, сдвинув свободной рукой шапку со лба назад и взглянув прямо в лицо мне своими прищуренными бодрыми глазами. «Я живу, как Бог велит. Я, как говорится, Божье древо, куды ветер». Туда и она. Я свернул за шалашом в солнечную аллею из акатника. Облака белоснежными, зевсоподобными головами вставали из-за столетних берез на валу за лощиной. Все великолепнее. На припеке горячо и сладко пахли травы, цветы и крапива. В фруктовом саду с блаженной беззаботностью игриво и томно выводила свои флейтовые переливы иволга. Отчего так особенно прекрасно все старинное? старые березы, например. И я стал думать о жизни наших дедушек, бабушек, которая кажется мне всегда такой счастливой. Пройдя аллею, я пошел назад и опять вернулся к шалашу. И что же, как нарочно услыхал? Яков спиной ко мне сидел на корячках перед земляной печуркой, которую он уже вырыл под липой против шалаша, ставил в ярко-оранжевый огонь, распаленный в ней чугунчик с водой, и опять пел в полголоса, нежно и жалобно. «Мой стон и грусти лютый, вообрази себе, и вспомни те минуты, как был я люб тебе». И, приподнявшись, разогнулся и ладно топнул лаптями. «Эх, сыпься горох на 12 дорог, когда буду помирать, тогда буду собирать». «Яков Демидыч», — сказал я, подходя, — «где ты мог эту песню слышать?» «Какую?» — спросил он, оборачиваясь. «А вот эту про стон и грусти лютый. Теперь таких песен не поют, эта песня старинная и к тому же господская». «Это правда», — ответил он, — «эта песня томная. Но только я таких много знаю, могу эту сыграть. Я не помню вон и час твоей досады. А еще от несклонности твоей дух во мне метется. А еще мне препятствия нипочем не спасусь любови. Могу и про девок. Есть ли девки все медресы, бросим мудрости и мы. Ведь мы, однодворцы, в старые времена тоже бают господа были. Над нами и барские, и теперь еще смеются. Ты, мол, Галман, чьих господ барин?» «Кстати, — сказал я, — что ж ты до сих пор ничего не рассказал нам про себя? Есть ли у тебя семья, двор, свое хозяйство? Что ты зимой делаешь?» «Да ведь вы меня про то не спрашивали, — ответил он. — А сам я не насмелился. Ну-ка вам это безо всякой надобности. А семьи у меня нету. Первая жена померла давно, а другая ушла, не пожелала со мной жить. Соскучилась, значит. А сыновья, какие остались, один в солдатах, а другой во двор пошел. Сапожничает, пьяница и дурак, по совести сказать, каких мало. Постойте-ка, вас никак к столу кличут?» «Ну, видно, до вечера», — сказал я и пошел в дом. «Божье древо» — это очень неплохо сказано. 17 июня. «Жить, — говорит Яков, — надо так, как жили деды, прадеды. Новшество, однако, не отвергает. Вот, скажем, теперь молотилки пошли. Что ж, это не беда. Бывало, как станем гужом в 20 цепов, да как вдарим в раз, заслушаешься, до чего ладно выговаривая. Но в сырую погоду, знамо дело, молотилка куда удобней. Царя ни в чем дурном не винит. Министры виноваты. Вроде как господские бурмистры в прежнее время. Богатым он не желал бы быть. Объешься, обопьешься, будешь по перинам валяться. А пух человеку вреден, имеет будто бы свойство притягивать. Но жить в достатке, конечно, не прочь бы. Смерти не боится, по крайней мере, утверждает так, сказал с нарочитой развязностью. «Вон, а чего ее бояться? Все равно никто жалеть не будет. Лес по дереву не тужит». Беседуя, он все время пристально работал, делал себе лозняковую дудку. «Я, — говорит, — люблю эти дудки и желейки. Буду вам играть в алузях. Лучше этой песни во всем свете нету. расцвели цветы лазоревые, понеслись духи малиновые. Пишу в библиотеке. Окна в сад открыты, подоконники горят на солнце. На подоконниках насыпаны и сохнут. Сладко пахнут лепестки роз. В саду радость, зелень, птицы. Прекрасное летнее утро. И все время с удовольствием вспоминается присутствие в усадьбе этого милого человека. 18 июня. Едем в Субботино на станцию встречать городских гостей. Собираться запрягать стали тотчас после завтрака, хотя поезд приходит 16:45. Впрочем, запрягали, как всегда, 2 часа, покуда тарантас выкатили из каретного, покуда его подмазали, покуда сбрую собрали, покуда лошадей вычистили и напоили. Я, принарядившись, вышел из дому и пошел посмотреть, исправно ли переднее колесо, которое уже 2 раза посылали к кузнецу. Опять чудесный, праздничный какой-то день. Зной, блеск, потом это детское удовольствие при мысли о поездке. Тарантас уже весь такой горячий, что прикоснуться нельзя. Лакированные крылья зеркально сияют. Нагретая кожа фартука пахнет необыкновенно приятно. Яков с узелком под мышкой и с вальком в руке шел через двор к воротам. — А и в город? — спросил он с усмешкой, щурясь от солнца и приостанавливаясь. — Вот иду на речку, по своему вдовьему делу постирушка есть кое-какая, а вы в город. Еще ж вы в такой вар, в самую жару, среднедневную? — сказал он, испытывая, видимо, большое удовольствие от жары и обилия света. Я ответил, что едем гостей встречать на станцию. Он засмеялся. — Ну, это еще в волю на станции насидитесь. Она беспременно опоздает, машина-то. Ведь она как идет. Я так-то, когда еду по ней, захочу, соскочу, землянички наемся и опять ее догоню. А гостечки — это ничего, хорошо. Я прежнее время это любил. Погостевать, попировать у хорошего соседа. У нас в старину село богатое было, сходка бывало соберется. Все тузья, бояре, угощали радушно, на полный рот. Бывало, не выделишься с этого пиру у беседы. Только поднялся. Ну, мол, спасибо, соседушка, сладок мед. Да не по 2 ложки в рот, ко двору пора. Опять силком на лавку валят. Стой, сват, давай еще по единой пастременной выпьем. «Это что же за стременная такая?» — насмешливо спросил Илюшка, подходя к тарантасу с дугой. «Вот и вышел Иван», — сказал Яков. «Как же ты не знаешь? Это значит, по самой последней, когда уж в стреме становишься, ко двору едешь. Это ведь у вас, у барских, бедного на перу обносят, ложкой кормят, стеблом глаза колят». Каждый стаканчик считают. 19 июня. Погоду сглазили. Нынче весь день льет. Началось еще со вчерашнего вечера. Мы, по счастью, вернулись вовремя к ужину, проездивши даром. Гости обманули. Но едва вошли в дом, как понесло таким вихрем, что свету Божьего не стало видно. Весь вечер бушевал настоящий ураган, молнии, удары, ливень ужасные. Я любовался грозой, сидя в темной библиотеке, поминутно оглушаемый громом и ослепляемый каким-то жестяным зелено-белым пламенем, до неправдоподобия светло озарявшим комнату, вслед за которым мелькал фиолетовый отблеск, а потом заливало чернильным мраком. К 10 стало понемногу стихать, гром стал отходить, раскатываться все дальше, небо над садом расчистилось, В комнате посветлело от месяца, показавшегося из-за сада, из-за его мокрых, мотающихся ветвей. Месяц был странный, совсем оранжевый. В небе над ним быстро неслись лиловатым дымом остатки туч. Я заснул при открытых окнах с надеждой на чудесную погоду. Так сладко успокоилось все к полночи, и так мирно, счастливо щелкал соловей в таинственно тихом саду. Однако нынче опять льет, шумеет по крыше с самого утра. После вечернего чаю надели высокие сапоги, накинули резиновые плащи и пошли в шалаш. Это у нас уже входит в привычку, да и некуда больше пойти. Аллея размыта, закидана оборванной листвой, сучьями. Всюду все пересыщено водой. Трава, земля, зелень деревьев, черная солома шалаша. Дождь теплый, но все же не настолько, чтобы сидеть в одной рубахе. Однако Яков сидел на сыром ветру, дувшем в шалаш, без полушубка и без шапки. Пристроившись на своем пне, положив нога на ногу и приподняв правое колено, он чинил себе рубаху, неловко, но смело действуя огромной, так называемой, цыганской иглой. Увидев нас, поднял голову. «Вон, а, как нарядились! Жидки вы, господа дворяне, на расправу! А дожжок, правда, словно нанялся, прости, господи! Мой кобелек и тот не вытерпел, забился в салаз и весь день почивает. То, бывало, не докличешься, а нонче и Аниска не мила». «Какая Аниска?» «А ваша Стрепухина, он с ней так сдружился, часу не может без ней быть. Набегаются, накатаются по двору и под водовозку, либо под крыльцо. Обнимутся и спят, как брат с сестрой. Даже глядеть умильно». «Умильно-то умильно, — сказали мы. — А вот как ты ухитрился ночевать тут прошлую ночь? Смотри-ка, что у тебя в шалаше. Во все дыры течет. Надо сказать работникам перекрыть его, как опогодится». «Нет, я ночевал смирно, — ответил Яков. — Она протекать-то как следует стала только нонче. А дожжок — это для хлебов теперь первое дело. Я люблю всякую погоду. Все хорошо, все, слава богу. Вы вчера поехали, а я думаю, ой, прихватит моих господ к вечеру. Ну и правда, и грозу же разыграл Господь. Как полыхнет, полыхнет, хоть деньги считай. На селе, говорят, избу зажгло, у Соцкого двух ребят убило. У князя в саду самое толстенное древо повалило». «Ну вот, а ты говоришь, все хорошо, — сказали мы. — А как же быть-то? — возразил он. — Убило, значит, не подвертывайся. Что значит, кому назначено, всякому свой жребий, на это обижаться нельзя. Бог и Колосьев не сравнял. Один дурак, другой умный. Один богатый, другой поберушка. Он помер нынь, нонче, а я завтра». Потом, пристально и с удовольствием следя за своей работой, поднимая рубаху на свет и оглядывая, не протерто ли еще где, стал рассказывать про себя, про свой жребий. «У нас двор в старину знаменитый был. Да знамо дело, стали делиться. Ну и изничтожились. Мне земли пришлось всего полторы десятины. Да что ж, я не жадный, я своей скудности не стыжусь. Чем девчонка виновата, что девчонка маловата? Одна беда, детей много было. Женили рано, она и наваляла мне их, баба. Правда, отменная была, я с ней 18 годов отжил и 9 человек наплодил». «Значит, любишь это дело?» — пошутили мы. Он тотчас же в угоду нам подхватил шутку. «Баб-то, а кто же их не любит? Да я и теперь не откажусь. Подавай, какую хочешь. При старости при такой не гребует никакой. у чужому краю и с рябой, как в раю. Вон бают господа какие-то ярусные капли пьют, чтоб, значит, яровитей быть. А я и без них, как дорвусь, в рукавицах не оттащишь. Старая кобыла и борозды не испортит. А детей, говорю, правда, много нарожал, но только их почти всех Бог по одному прибрал. Мне и стало посвободнее. А как и жена померла, я 7 годов вдовцом ходил. Думал, так и свекую. А суседки начали сбивать. Что ж ты, мол, как обсевок какой в поле, рубахи некому постирать. Женись да женись, я и послухался. Тут как раз брата моего старшего убили. Я и думаю себе... «Постой, как убили? Кто убил?» Он мотнул головой и засмеялся. «Казаки убили, пропади они пропадом. Они ведь страшные, жадные, аридные черти. Брат, правда, чуточку неладно сделал. Приловчился у них в отарах овечек воровать. Они и поймай его». Схоронились как-то в Яруге, в Балке, а как увидели, что он Ярку по полю в сумерках на себе прет, выскочили и давай его нагайками парить, по ушам да почем попадя глушить. Так до смерти и засекли. Ну, а я в ту пору и женился. Думал-думал, за кого бы, дескать, посвататься? Кто, думаю, за меня за такого пойдет, за старого да вдового? А ну все, случай. Зашел раз к невестке, ко вдове братниной. А там нищенка, дурочка, сидит. Хлебушка зашла попросить. Я ее и спрашиваю, ну, смеху ради. Что ж ты, дескать, шатаешься, по берушкой ходишь? Ты бы замуж шла, ты еще здоровая. А вось, мол, ума большого там с тебя не спросят. Да что ж, говорит, за хорошую голову пошла бы. Ишь ты, мол, какая шустрая, за хорошую. При твоей дурости и бедности тебе нечего разбирать. Да вот тебе, к примеру, хорошая голова, дескать, я. Пойдешь за меня? Ты, мол, не гляди на мою старость. Стар пестрец, да уха сладка. Ну, она понятна, рада-радехонька. Кто же ее такую-то притч вдовца возьмет? Дундук, бестолковая, поберушка, красотой. Тогда же я перед ней король. Повенчались на ране успенья, а она пожила осень до зиму, а на Фоминой и пятки салом подмазала, ушла. Меня, говорит, любовники жамками кормили, а ты, кобель, у тебя нету ничего. Понятно, обыкла шататься. Работой скучает, ну и ушла, слава богу. «Так ты теперь и живешь один?» — спросили мы. «Так вот и живу», — подтвердил он, вставая и складывая рубаху с видимым удовольствием от доделанного дела. «Так и живу, бояре хорошие», — сказал он, легонько вздыхая. «Когда будем помирать, тогда будем горевать. А пока вот по садам сижу, а зиму хожу, волну бью по соседским дворам». «Дома я долго не люблю сидеть, к дому у меня охоты нету». «Ну, а дети твои, они дома живут?» «Дети у меня никуда», — сказал он. «Один сын, слава богу, на казенных харчах, в солдатах, другой хромой, пьяница. Сапожник, сапожник, сапожник, а родному отцу без пятака латки на сапог не положит. А как у самого нужда, сейчас к отцу, батя, помоги. Ну и помогаю по силе мочи». 21 июня. И вчера весь день лил дождь. Нынче опять свежо. Сильный северо-западный ветер. Все небо движется сумрачными и величественными облаками. Купоросно-яркая зелень сада. Яков вчера отсыпался на печке в людской, прозяб маленько. Нынче с необыкновенной бодростью помогает Николке таскать с гумна сторновку, покрывать шалаш, выгребать из него старую гнилую пахучую солому. Шалаш стал теперь желтый, виден в аллее издалека. Аллея вся завалена обломанными бурей ветвями с зеленой листвой. Яков, конечно, не унывает. «Ничего, авось не первая волку зима. Мы этих бурей не боимся». И опять умиляется, художественно восхищается на кухаркину девочку, которая в одной грязной рубашонке опять весь день катается с его кобельком по холодной и мокрой траве во дворе. «Он все будто грызет ее, а она будто боится, отбивается. А вчерась что сделала? Видела, как работники в каретном себе сапоги дегтем мажут. Забежала туда. И давай по мазкам себе голые ноги холить. Явилась в избу. О, мать так и ахнула». Перед вечером проглянуло с запада солнце. По низу аллеи между стволами стоят золотистые столпы чистого и холодного вечернего света. Шалаш кончили. Теперь все ново, сухо, в порядке. Яков благодушествует за чайком. «А ты, Яков Демидович, сказки, разные стихи, былины знаешь? Это как поберушки-то на ярмарках кричат. Это я много знаю. Я 3 лета при свечной лавке жил. Ездил, торговал с приказчиками по селам, по престольным праздникам. Нас 7 подвод было. Они страсть, как кричат эти калеки-перехожие. Как поднимут, поднимут, разжалкие папашечки. А ты можешь по-ихнему кричать? Вон, а, еще бы тебе!» И в ту же минуту, поставив чашку с чаем на землю и закрыв глаза, откинув голову назад, стал в нос на разные голоса вопить. «Разжалкие папашечки, разжалкие мамашечки, подайте Лазарю убогому безногому. Ваши ножки ходят, ваши ручки служат, а он того не может, с мальства страдая. Ваша подающая рука, которая подавает-то вовек не оскудевает. Ваше подаяние на огне не горит и в воде не тонет, ее моль не ест ни ржа, ни точа. Вы подайте не ради нашего прошения, а ради своей души спасения. Как вы, разжалкие воспитатели, нам подадите, вы своей души спасению угодите. Разжалкие сестрицы и братцы, мы, как помрем, ничего с собой не возьмем, ни злата, ни серебра, ни богачества, ни имения. С мальства он, Лазарь, не ходил, не служил. Согласен он вам за корку служить, каменные горы бить, чем таким несчастным быть. Небесная птица не может ее без крыла по воздуху носить, так бедно калека не может на своих ножках ходить. Разжалкие наши питатели, вы подайте свое верное подаяние ни другу, ни брату, подайте самому Господу Богу святу. Кончив, он открыл глаза, засмеялся и, опять взявшись за чашку и откусывая от кусочка сахару, назидательно прибавил: «Вот они, как кричат, народ обманывает. Их всех надо по тюрьмам рассажать. Они там сытые и на всем готовым будут». «Ну, а какие ты сказки знаешь?» — спросили мы. Он подумал, весело глядя в землю. «Сказки? Про конька-горбунька знаю, про молодого Ивана-царевича, как он на охоту ходил, свою царевну добывал, а еще про этого Алексея Божьей Человеки». И опять, прикрыв глаза, начал скороговоркой, мешая сказочный лад речи с обыденным: «В главном городе, в Риме, при первом царю, при Анории, при великом князе при Темьяну, жил, значит, князь со княгинью. Он усердно молился, трудился, просил без детища у матери госпожи Пресвятой Богородицы. Создай мне, дескать, Господи, единую чаду при молодых лет на посмотрение, при старости на презрение. И в скорости, значит, так по его молитве и вышло дело. Алексей Божий человек и скитался, и спасался, а мать с отцом его не узнали, за поберушку почитали». И за вас, говорит он тут отцу матери, состройте мне, дескать, отхожую келью у красном зеленом саду, где всякий мусор мечут и помою свиньям лют. Зачал он в келье трудиться со всеми своими образами и иконами, с Пресвятой Госпожой Богородицей. И тут, значит, и век свой молодой скончил. Отворил служка двери, взошел на порог. И гроб открыл, а он как живой лежит. И вскричали тут отец с матерью промежду себя: «Сын наш, дескать, возлюбленный, что ж ты над собою сделал? Мы бы тебе в лучшем виде келью отстроили, твою младость успокоили». Когда он кончил и это, и, убирая в шалаш чугунчик, хлеб, чашку, сказал, что теперь хорошо бы водочки стаканчик выпить, да какой-нибудь закусочки закусить. Мы спросили: «А что ты из закусок больше всего любишь?» «Из закусок-то, ха-ха», — отозвался он. «Да что ж, вот селедочки неплохо закусить, баранинки жареные, пирожка с самовинкой. Ну, еще какой-нибудь там хвостик ветчинки, хунтик колбаски вареной. Да я, по совести сказать, за весь век только один раз сытый был, когда на бойнях у купца в Ельце служил. Там и насчет этого самого щепоточного, насчет баб, то есть, было вольно. Но только я на это не льстился. Дома дело другое. Там иной раз займешься с какой-нибудь пожилой старушкой, сделаешь ей за работу безделицу какую, ножницы, скажем, поточишь, али вялек, каким по речке белье колотят, вырубишь, вот и расход весь. И самому лестно, и ей удовольствие». 24 июня. Дождь, дождь и дождь. С Яковым не видались давно, только немножко поболтали вчера вечером. Сидит на соломе, ест кулеш из чугунчика. На пне горит свечка, забитая в какую-то жестянку. На стене шалаша чернеет его большая тень. Снаружи по шалашу шуршит ветер с дождем. Кругом в саду непроглядная чернота. Между прочим, опять попробовали попытать его насчет смерти. «Вот ты говоришь, тебе 57-й. Значит, лет через 10, может, и помирать придется. Думаешь когда-либо об этом? Боишься?» «Нет, не думаю. Двум смертям не быть. Одны не миновать. Чего же ее бояться?» «Да как же не бояться? Ты только представь себе вот в такую вот в ночь, да в гробу, в могиле, на кладбище». Но он опять стал отделываться шутками. Видно, что разговор этот ему пока, то есть пока он здоров, совершенно не интересен. «Да вось туда в могилу-то не протечет, мелко не положат». Разговор о Боге тоже перевел на шутку, на сказку о солдате, который попал в рай и остался очень им недоволен. «А вон оно что, этот рай! Да какой же это рай! Ни трубочки, ни водочки! Кабы трюбочка, да водочка, да кисет с табачком! Вот это иная была бы статья!» «А нам, думается, — сказали мы, пытая его, — ничего на том свете не будет, ни этого рая, ни ада». Но тут он не согласился. «А как же святые-то в раю живут, если его нету? Нет, это вы глупо говорите. Это выходит, что и Бога нету. Кабы его не было, вся бы земля пропала. Не дал бы, к примеру, сказать Бог травы, кормов, вся бы скотина покалела. Потом рассказал, как Христос с дьяволом насчет людей делились. «Вот как братья на селе делятся. Тебе, — говорит Христос, — пущай мертвые достанутся, тебе же лучше будет. Мертвых-то ведь больше, а мне, значит, живые. А потом обдумался, да и на попятный. Ведь как же, ведь все они живые-то тоже когда-нибудь мертвые будут. И, значит, сошлись на том, что которые упасутся — ему, Богу, а которые нет — дьяволу». 26 июня. Дождь, разговор о цели жизни. «Яков Демидович, для чего ты на свете живешь?» «Как для чего? Вот ваш сад караулю». «Да нет, я не про то. Для чего ты на свет родился? Для чего на земле существуешь?» «А Господь его знает». «Значит, не знаешь?» «А кто же его знает?» «Да ведь надо знать. Надо думать, додумываться». «Я и думаю». «Ну и что ж ты надумал?» «Надумал-то... по совести сказать, не знаю». «А может, ты живешь только для того, чтобы есть, пить, спать, потомство плодить, жить в свое удовольствие?» «Нет, это я бы заскучал». «Значит, ты живешь не для этого? Но тогда для чего же?» «А чтоб радость была». «Радость? А это разве не радость? Сладко есть, сладко пить, с женой красивой спать, богатым и почетным быть?» «Это сама собой». «Значит, не в этом в одном дело?» «Стало быть, что нет». «А в чем же?» Думает, потом смеется. «Хе-хе, да в чем, в чем, да в чем? Мы вот так-то возили раз с покойником и родителям хлеб с поля. А я и пристань к нему. Что да как, да зачем? Я тогда еще совсем коростов был. А он молчал, молчал, да и говорит, наконец: вот как пущу тебя, малый, по ушам кнутом, тогда узнаешь, зачем». 28 июня. Завтра уезжаю на юг, хотя ехать уже не хочется. Опять наступили прекрасные дни. Нынче Яков сказал мне: «А народ у вас тут глупый, господа хорошие. Я вчера пошел на деревню серничков купить. Иду за дворками, а на гумне мужик стоит, а по меже коржам во весь дух бежит девочка лет 7 или 8. Бежит и навзрыд плача спешит из-за ржей телушку выгнать. А он стоит и орет на все поле: длинный, долговязый, морда злая, скучная, и орет безо всякой совести: опять телушка во ржи, так-то твое так. Ты так-то за ней глядишь, раз про так твое так. Я просто диву дался. До чего свинья, невежа? Можно разве так на свое дитя кричать? Ну вот, а ты говоришь, что лучше нашей державы и лучше нашего народа во всем свете нету, — сказал я. — А что ж? — поспешно и бодро ответил он. — Конечно, нету. Только, конечно, нас учить надо. Кабы подойти к этому самому дураку, да дать ему, щоб красные сопли потекли, небось, в другой раз не горланил бы так-то. Да еще и, так сказать, не все же и у нас подобные. Я вот нынче утром пастуха у вас за гумном видел. Ну да чего хорош! — сказал он, вдруг засмеявшись и засияв от восхищения. — Сядет на меже и портки себе жжет. Скотина по всему полю разбрелась, а ему и горюшки мало. Вынул это стекло жгучее и наводит на портки. Как солнце из-за облака выйдет, от порток дым столбом. — Что ж ты, говорю, дурак делаешь, ай, маленький? ведь тебя женить давно пора. А у него рот до ушей от радости. Да уж больно, говорит, чудно, дяденька. А где ж ты ее взял, это самое стекло? А мне брат-солдат принес. Нет, — сказал он с удовольствием, — наш народ хороший, обоюдный. Я сообщил ему, что завтра уезжаю. Ну что ж, — сказал он весело и равнодушно. — Дай бог час. Живы будем, еще, может, повидаемся. А далеко едете-то? Я ответил, что на юг, к морю, купаться. Он весело изумился. — Как купаться? Да вы бы дома-то в речке. А какие же там жители? Наши, а и немцы? — Там больше татары, — ответил я. — А-а-а! Сказал он, немножко насмешливо улыбаясь. «Этих я люблю. Конь ездока любит. Опять же, смирный народ, ласковый. Скажешь ему, здорово, мол, князь, есть платки. Он так и вскинется весь. Есть, бачка, есть. А Магометовы портки? Тьфу, тьфу, нехорошо. Грех так-то говорить, и больше ничего». Не то что жиды, те страшные обидчивые. А скучать вы не скучаете, — прибавил он неожиданно, уже давно, видимо, угадав, что мне не хочется и немного грустно уезжать. Это всегда так перед отъездом. Все будто жалко чего-то. А в дороге, глядь, и разгулялся, и забыл всех. И, поднявшись, бодро пошел к огню, который, как всегда, пылал в земляной печурке против шалаша под липой, и на ходу легонько притопнул лаптями. «Соваль моя, совка, соваль моя, вдовка!» Приморские Альпы, 1927 год.